жареную ножку козленка, местное коронное блюдо для него и филе а-ля пармежиана для меня, мое любимое. Филе а-ля пармежиана. Мясо, запеченное под слоем томатного соуса. Сверху сыр моцарелла. Вау, как красиво! Круто, да? Я тоже не представлял, но обязательно стану постоянным клиентом. Откликнулся он, хватая столовые приборы. Постой, постой, можно я сфотографирую, чтобы разместить в соцсетях? У меня мания. Не дожидаясь его ответа, я выхватила из сумки телефон, сделала вид, будто снимаю свою тарелку, и, воспользовавшись тем, что стояла, обошла стол, якобы выбирая ракурс. Таким образом, мобильник, совершенно случайно, выскользнул из моей руки, упав на пол. Он вежливо наклонился, чтобы поднять его, и, к несчастью сердцееда, не заметил, как я меняю бокалы местами. Он спокойно отдал мне мобильный. У него не было никаких оснований подозревать, что я в курсе его гнусной аферы. Для него я скорее еще одна обманутая идиотка. Я с улыбкой поблагодарила его и предложила новый тост, прежде чем приступить к трапезе. За жизненные сюрпризы. Наши бокалы зазвенели друг от друга, и мы продолжили маленький ужин, словно все это вполне естественно. Еда была вкусной, а к концу трапезы, когда бутылка вина опустела, и я заметила, что Григорио лишается самоконтроля, мне стало еще комфортнее. Посреди очередной истории, без сомнения лживой, его речь стала невнятной, и он не смог вернуться к беседе. Хоть он и находился в полном сознании, слова отказывались правильно выговариваться. Алкоголь усиливает наркотики этого типа. Пораженный, он уставился на дно своего бокала, прежде чем перевести взгляд на меня. «Что случилось, красавчик? Тебе нехорошо?» Он очень медленно провел руками по лицу и волосам, на лбу выступили капли пота. При виде его недоверчивой физиономии мне хотелось расхохотаться прямо посреди ресторана. Я закончила есть и улыбнулась, переполненная возбуждением, когда поняла, что заклинание повернулось против колдуна. В глазах Григорио была ненависть, но он был слишком одурманен, чтобы хоть что-то предпринять. Думаю, он пытался напасть на меня, но в итоге просто опрокинул на пол бокал с вином. Официант быстро подошел убирать беспорядок. «Простите, ладно?» — проговорила я. «Думаю, мой парень выпил больше, чем следовало. Никогда бы не подумала, что немного виски перед тем, как приехать сюда, так на него повлияет. Принесете счет?» На лице официанта появилось понимающее выражение, словно он слышит подобное каждый день, потому что невозможно отличить пьяного от того, кто принял подобные наркотики. Через минуту он вернулся к нашему столику с переносным терминалом. «По кредитке или наличными, сеньора?» Я взглянула на счет. «Не собираюсь брать на себя эти расходы. Ни за что». «Милый, можешь передать мне свой бумажник?» Григорио не ответил, но инстинктивно потянулся к карману. Его движения были замедленными. «Тебе помочь, дорогой?» Я поднялась, полезла в карман его рубашки и вытащила бумажник. Внутри лежала пачка банкнот, скрепленных зажимом. Возможно, на этот раз он не собирался использовать кредитку. Но я здесь, и я решила оставить след. Кто знает, что будет завтра. Я проверила карты и взяла одну из них. «Пароль, Григорио. Скажи мне пароль». Он даже не заметил, что я назвала его настоящим именем. Очень медленно он протянул цифры, как делают жертвы «Спокойной ночи, Золушка». Они без сопротивления реагируют на приказы, давая преступнику кучу личных данных. На следующий день он ничего не вспомнит. «Давай, милый, обними меня», — проговорила я, обхватив его талию. Я порылась в его карманах в поисках парковочного талона. Служащий подвел ко входу черную «Тойоту», похоже, новенькую. «Молодой человек, не могли бы вы помочь мне посадить его на пассажирское сиденье? Слишком много выпил». Воспользовавшись этой возможностью, я взяла пачку банкнот и заплатила за помощь. Кстати, еще один свидетель. Пристегнула Григорио ремнем безопасности, села за руль, забила его адрес в Пердизос на Вейс и завела машину. Григорио вскоре уснул рядом со мной. Я даже включила радио, чтобы взбодриться под рок, пока ехала по пустынным улицам Сан-Паулу. Фасад его дома был красивым, окрашенным в очень светлый голубой цвет. Перед ним электронные ворота, не позволявшие прохожим войти на территорию. Я щелкнула ключом, расположенным на брелоке, и припарковалась рядом с катафалком. Закрыв ворота, вышла из машины и потащила с собой Григорио, обвисшего на моих плечах. Это был скромный таунхаус, но жить в нем было бы приятно. На первом этаже располагалась небольшая столовая с круглым столом и четырьмя стульями, функциональная кухня и раздвижная дверь, ведущая в просторную спальню с двуспальной кроватью, накрытой пледом, с изображением птиц и листвы, с огромными подушками. Я не ожидала чего-то настолько необычного. Я оставила Григорио на кровати и поднялась по лестнице, ведущей на второй этаж. Там обнаружила просторное помещение с 72-дюймовым телевизором последней модели, книжными полками, забитыми триллерами, детективами и ужастиками. На нескольких полках — труды по судебной медицине. За дверью еще одна комната, которая, судя по письменному столу и ноутбуку, играла роль кабинета. Его уровень жизни меня впечатлил. На зарплату госслужащего такой уровень вряд ли сможешь поддерживать. Но, кажется, Григорио хорошо подрабатывает охотой на женщин. Я спустилась вниз и вернулась в спальню. Пока Григорио похрапывал в глубоком сне, я сняла с него одежду. Это оказалось непросто, тело обмякло и было неподатливым, а я в тот момент действовала не самыми мягкими методами. Стаскивая с него трусы, я подумала, что не стоит прибегать к кастрации несчастного. Резать особо нечего. Место для установки первой камеры я выбирала тщательно и остановилась на точке поверх телевизора в спальне, который крепился к стене на кронштейне. Там ее не заметишь, а я получу панорамный вид на комнату сверху донизу. Еще дважды я обошла весь дом, пытаясь найти, куда он мог девать тела. Ну, не в кабинет же. Не мог он подниматься и спускаться по этой крутой лестнице с трупами. Выйдя через дверь кухни, я осмотрела заднюю часть дома, после чего вернулась в гараж. В стене напротив катафалка обнаружила маленькую, совершенно неприметную и незапертую дверцу. За ней было темно. Я пошарила по стене, пока не нашла выключатель. Когда зажегся свет, у меня перехватило дыхание. Комната представляла собой точную копию секционной, в которой проводятся вскрытия. Стальная каталка на колесах, водяные шланги, раковины, алюминиевые ведра, аптечный шкафчик, стол для инструментов. Стены внутри облицованы белой плиткой, местами уже лишенной затирки. Несмотря на это, здесь было безупречно чисто и витал запах хлорки. В одном углу на деревянном столике стояло зеркало в старинной раме. Перед ним — кресло. Несколько светильников вокруг придавали этой зоне сходство с элитной гардеробной. На ближайшей стене — вешалка с несколькими фартуками, все с логотипом «Вечный мир». И двумя рабочими куртками с названием похоронного бюро, вышитым на карманах. На столе лежали всевозможные принадлежности для макияжа, коробки с влажными косметическими салфетками, кисти всех размеров, кремы и клеи. Все очень хорошо организовано. Открыв верхний ящик, я нашла накладные усы, аккуратно разложенные по размеру. Во втором — очки в разных оправах, некоторые с цветными стеклами. На другой стене с крючков свисали всевозможные парики, брюнеты, облысевшие, с прямыми волосами, собранными в хвостик. Похоже на киностудию в самом деле. Чем глубже я влезала в это расследование, тем больше убеждалась, что мир сошел с ума и что человек — создание безграничное. Григорио был человеком с тысячью лиц. Вторую камеру я, разумеется, разместила в этом помещении. Нашла идеальный угол, установив ее между бутылочками с лекарствами в аптечке со стеклянными дверцами, как в старомодных аптеках. Закончив установку, я засняла все на мобильник. На случай, если камеры сломаются, у меня, по крайней мере, будет хоть какая-то запись этого абсолютно странного места. Я вернулась в комнату Григорио и убедилась, что он по-прежнему спит. Вытащила из кармана его пиджака айфон, воспользовалась его большим пальцем, чтобы разблокировать телефон, сменила пароль и сунула в свой блейзер. Еще разок прогулялась по дому в поисках ценных вещей. В кабинете наверху забрала ноутбук. После того, как я все скопирую и очищу систему, его продажа принесет мне достаточно денег, чтобы компенсировать расходы на камеры.